Глава 4. «Ну и зачем ты меня сюда привел?» — спросила я с опасливым любопытством, вытянув шею. «Мы сейчас расположились на смотровой площадке самого высокого здания в Рочере, часовой башни городской ратуши. Понятия не имею, как Элдену удалось договориться с охраной, но нас никто не остановил, пока мы преодолевали бесконечные лестничные пролеты. К концу этого восхождения я готова была умереть. В боку неприятно кололо, колени ныли, подол платья безнадежно испачкался в пыли. Было видно, что здесь давно не убирали. Но я забыла про все свои жалобы, когда Элден вывел меня наружу. Перед нами расстилалось настоящее море крыш. Ярко-красных, выцветших зеленых, серых. Весь город отсюда был как на ладони. Слепящее полуденное солнце отражалось тысячами отблесков в стеклах домов. Казалось таким близким. Протяни только руку. От высоты захватывало дух. Я мельком посмотрела вниз и тут же вцепилась в руку Элдена, почувствовав, как от страха ослабели и задрожали колени. Да уж, отсюда упадешь, точно костей не соберешь. «Оливия Ройс», — торжественно начал Элден, повернувшись ко мне. Я тут же насторожилась. Почему это он вдруг так заговорил? Уж не задумал ли он чего дурного? А то как скинет некую надоедливую особу с крыши? Я подумал и решил, что будет несправедливо, если один из самых счастливых моментов в жизни любой девушки пройдет мимо тебя. Продолжил Элден, и в его серых глазах запрыгали озорные искорки. «Это ты о чем?» – осторожно спросила я, в упор не понимая, куда клонит Элден. «Так получилось, что ты не запомнила, как я делал тебе предложение», — пояснил он. «Во многом по моей вине. Да, и имя я тогда назвал чужое, поэтому будет справедливо, если сейчас я сделаю все по правилам». После чего преклонил передо мной колено. Я оторопела наблюдала за ним. Нет, не буду скрывать, мне было приятно, даже очень, но я как-то не ожидала от Элдена такого поступка. «Оливия Ройс, ты станешь моей женой?» — просто сказал он. «А если я откажусь?» — больше из-за вредности спросила я. «То разобьешь мне сердце», — совершенно серьезно проговорил Элден. «Но ты ведь меня совсем не знаешь!» Я растерянно всплеснула руками. «Сам не так давно говорил, что рад отсрочке нашей свадьбы на год, мол, человека надлежит узнать получше». «Я узнал тебя», — ответил Элден. «И когда ж ты успел?» Не отступала я. «У нас было всего-то одно свидание», — вздохнула и добавила, большую часть которого я не помню. «Прошедшую ночь ты тоже не помнишь», — лукаво поинтересовался Элден. Я смущенно кашлянула, почувствовав, как потеплели щеки. «Помню, еще как помню. Но, говоря откровенно, после разговора во дворце я решила, что Элден таким образом лишь, так сказать, заявил на меня права». Весомо продемонстрировал Раулю и Дэниелю то, что им не следует больше досаждать мне. «Оливия, ты наверняка понимаешь, что я тоже один из последователей Тиарга», вкратчиво напомнил Элден, когда пауза слишком затянулась. «Люди, которым дана власть над реальностью, очень тонко чувствуют фальшь в других. Да, я не так много общался с тобой, но этого мне хватило с избытком, чтобы понять, ты настоящая. Быть может, немного наивная, быть может, слегка неуклюжая. Но ты смотришь на мир широко открытыми глазами, впитывая все новое. И в тебе совсем нет зла или подлости. Эти качества я ценю больше всего на свете. Именно такая девушка мне нужна рядом». Я растроганно захлопала ресницами. «Ой, как мило! Поневоле вспомнишь сцену обольщения, которую мне устроил тот же Дэниэль. Он-то просто взял и сходу ошарашил меня предложением стать его любовницей. Меня частенько называли бедовой особой, почему-то пожаловалась я. Я постоянно попадаю во всякие неприятности». «И что?» Элден недовольно повел плечами. «Мою жизнь тоже нельзя назвать скучной или обыкновенной. Для меня это достоинство, а не недостаток». Я прикусила губу, глядя на Элдена. Тот ответил мне честным и открытым взглядом. «И хочется, и колется, как говорится. Да, мне нравится Элден, но я ведь совсем его не знаю. Вот просто-таки абсолютно. Я даже его подлинное имя узнала-то меньше суток назад. А вдруг он настоящий тиран и деспот? Вдруг увезет меня в свою страну и начнет измываться по-всякому? И никто мне тогда не поможет. Попробуй пойди против главы секретной службы, который, к тому же, один из сильнейших магов в мире. С улицы под нами раздались какие-то крики. И с каждым мигом они становились все громче и встревоженнее. «Ну что еще такое?» – недовольно протянул Элден. А я разинула рот, глядя, как в небе вырастает огромный силуэт дракона. Ветер задрожал, засвистел под биением зеленых кожистых крыльев. Громадная рептилия приближалась. И я видела, как запаниковали прохожие, прогуливающиеся в этот пригожий день по улицам Рочера. Эвот! Странно, я произнесла имя дракона совсем тихо, но он услышал меня. Сделал гигантский круг над башней, опускаясь ниже. Элден торопливо поднялся на ноги, нехорошо прищурился, глядя на дракона. «Оливия!» – прокатал Эвот, продолжая нарезать все сужающиеся круги. «Опять ты! Что ты тут делаешь?» «Пейзажем наслаждаюсь», – огрызнулась я. «А ты что тут забыл?» «Да так, залетел поблагодарить Артена». Эвот внезапно выпустил из пасти черный клуб серого дыма, и снизу раздался отчаянный женский визг. Видимо, кто-то решил, что дракон намеревается напасть. «А, как тут шумно!» – пожаловался дракон, сделав еще один круг. «Боюсь, я оглохну от этих криков, пока найду Артена. Поэтому передай ему от меня спасибо и скажи, что мы с Эльвией отправляемся в брачный полет». «О, я так рада за вас!» Я чуть ли не запрыгала на месте от восторга. Неожиданно даже для себя ляпнула. «А я тоже замуж выхожу». «За кого?» Искренне изумился Эвот, опять пыхнув дымом. «Кто тот смельчак, который готов постоянно вытаскивать тебя из передряг?» Вместо ответа я влюбленно посмотрела на Элдена. Тот, почувствовав это, привлек меня к себе. «А, этот!» С каким-то разочарованием выдохнул Эвот. Элден ничего не сказал, но от него внезапно повеяло такой силой, что мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. «О, этот!» Уже с большим уважением повторил дракон. Внезапно он завис прямо перед нами, грузно и быстро забив крыльями вниз. Чешуйчатая морда дракона оказалась так близко, что я отшатнулась бы в испуге, если бы Элден не удерживал меня. Тот, к слову, не повел и бровью, как будто частенько бывал в подобной ситуации. Подумаешь, дракон на расстоянии вытянутой руки. Подумаешь, спалит тебя дотла в мгновение ока. Какие мелочи. Эвот шумно втянул в себя воздух и тут же усердно заработал крыльями, поспешно набирая высоту. «Удачи тебе, Оливия!» донеслось до меня насмешливое. «Кстати, ты в курсе, что твой жених?» Договорить фразу дракон не успел. Закашлялся дымом и выпустил длинный язык пламени в небо. Проклятая аллергия! Любопытно, что он хотел сказать? «Тебе тоже удачи, парень!» услышала я финальное. «Она тебе понадобится». Эвот еще раз дохнул пламенем, которое, благо, до земли не долетело. Развернулся и полетел прочь. «Стой!» – заорала я, срывая горло. «Ты не договорил, кто он?» Но было поздно. Эвот или не расслышал, или не захотел отвечать на мой вопрос. Миг, другой, и его фигура сначала превратилась в черную точку на небосклоне, а затем и вовсе растаяла. «Стало быть, ты все-таки приняла мое предложение», – резюмировал Элден, повернулся ко мне, обняв крепче. «Что Эвот имел в виду?» – спросила я. «В смысле?» Элден с нарочитым удивлением вскинул брови, хотя я не сомневалась, что он прекрасно понял, о чем я. «Он сказал, ты в курсе, что твой жених?» – проговорила я с подозрением, всматриваясь в безмятежное лицо Элдена. «Как он хотел закончить фразу?» «Полагаю, он собирался сказать, что я – отличный выбор», – мягко произнес Элден. «Неужели?» Я недоверчиво прищурилась и попыталась отстраниться. Элден негромко фыркнул от смеха и потянулся к моим губам, не обращая ни малейшего внимания на мои попытки освободиться. От его поцелуя знакомо закружилась голова, и я подумала. «Ай, да ни о чем я не подумала. Понятия не имею, Какие тайны скрывает Элден? Но знаю точно, рядом с ним мне так хорошо, как ни с кем еще не было. В конце концов, знать абсолютно все – это очень скучно. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.